Но он всего за ночь добился того, что весь полог вибрирует. Ты иди пока, тренируйся. Глядишь, догонишь его. Было видно, что Рязана никуда уходить не хочет. Но Давиду было плевать на его желание. Он почти прямолинейно отослал парня, а меня поманил за собой и увел в палатку. «Ты что, реально гений?» — спросил он меня. «Либо тебя учили, либо гений. Ты идеально повторил то, что я тебе показывал всего несколько секунд». «Да чтоб тебя! Я ведь думал о том, что вибрацию надо изменить, но вылетело из головы. Надо же было так опростоволоситься». «Что теперь?» «По правилам, я должен вернуть тебе золотой. Но если ты забудешь об этом правиле, я забуду о том, что ты продемонстрировал, и никому не буду говорить о нюансах твоего обучения». «А оно мне надо? Информация о том, что я способен разобраться в таинстве всего за несколько секунд наблюдения за ним, это ценное знание, которое лучше придержать. Один золотой и никакой пожизненной кабалы?» «Дело не в сумме, а в том, что я ненавижу возвращать деньги. Тогда я согласен». «Отлично». Давид снова облегченно выдохнул и, кажется, испытал физическое удовольствие. «А теперь к делу. Ты освоил вибрирующий покров, причем сразу так, как надо, чтобы самые безобидные твари тебе ничего не сделали. Но этого мало. Дальше начинаются основные трудности. Можешь не верить мне на слово и проверить сам. Ты не сможешь сразу задействовать и покров, и усиление оружия». «Почему?» «Потому что таинства пустоты во многом построены на ритуалах. Нужно пройти инициацию, чтобы продвинуться дальше». «А ритуал?» «Делается после убийства пустой твари с применением самолично добытых эссенций». «И убивать ее потребуется одним лишь покровом». «А ты мне начинаешь нравиться», — хмыкнул он. «Успел я уже выслушать, что это глупость и вздор драться с защитным таинством». «Что будет, если пробить тварь кулаком?» «Зависит от силы вибрации и того, какая тварь попадется. Если слабая, и ты не оплошаешь, то развеется». «С каждой твари эссенции падают?» — по-деловому спросил я. «Если бы. Приблизительно с каждой десятой. Это если брать самых слабых. Те, что посильнее, куда щедрее. На практике разберешься, не переживай». «Когда поход намечается, мне сказали записаться в какую-то группу». «Дней через 5. Пока такой прогноз, но как на самом деле будет, неизвестно. Чтобы ты сразу прочувствовал всю опасность, в эту ночь пойдет только этот отряд. Всем остальным слишком опасно высовываться. Зато дароманцы как с цепи сорвутся. Их будет куда больше, чем в обычную ночь». «Попахивает авантюрой». «Так оно и есть», — довольно кивнул Давид, обрадовавшись моей прозорливости. «А знаешь, что самое прекрасное в этом?» «То, что я с вами не пойду». После этих слов он засмеялся, но поперхнулся и закашлялся. «Так ему и надо». Когда я вышел из палатки, позвал Рязана и увел его. «Куда двигаемся?» — спросил он. «Дней через 5 ты пойдешь со мной охотиться на пустых тварей. Тебе надо срочно выучить вибрацию». «А может, не стоит?» — побледнел он. «Ты хочешь пойти в пустую ночь без нее?» — сделал я вид, что удивлен. «Как я понял, лучше не рисковать». «Да я не про это. Ах, вот оно что. Прости, но у тебя нет выбора. Так что вперед, к новым вершинам». «Эй, рано! Каким еще вершинам? Я жить хочу! Девушку найти, мир повидать!» «Так у тебя девушек не было!» «О боги, вы послали мне девственника!» Рязана покраснел, а я засмеялся. Усталость как рукой сняла. В голове один за другим рождались планы восхождения и стремительного обогащения. Глава 9. Покушение. Я старался не улыбаться, слишком уж довольно наблюдая за тем, как с Рязана сошел весь лоск. Потный настолько, что волосы слиплись и торчали мокрыми клочками. Рубашка испачкалась, щеки впали, а сам он полностью истощился и выглядел бледным, как утопленник. «Рано, я больше не могу», — сказал Рязана, выставив в мою сторону ладонь. «Нет, серьезно, хватит. В прошлые разы еще мог, а сейчас уже нет». «У тебя почти получилось. Контроля не хватает. Ты из меня душу вынул. Мы только начали. Уже 3 часа занимаемся. За эти 3 часа ты добился большего, чем за предыдущий день». «Так я вчера почти ничего не делал. Сам виноват». Так мы и спорили 3-й час подряд. В перерывах между подходами. Как выбрались в лес, так я объяснил Рязану, что нужно делать. Сам уселся медитировать и восстанавливаться, поглядывая за успехами парня. Через час мне это надоело. Я видел, что ему не хватает совсем чуть-чуть. Если бы можно было говорить прямо, где и какого тока энергии ему недостает, уже справился бы с задачей. Но я и так спалился, поэтому осторожничал. Лень, трудности и спешка всегда толкают искать другие подходы. Устав наблюдать за бесплодными попытками, я подсел к парню. «Эй, ты чего это?» — возмутился, удивился он. «Потерпи». Я его еще и за плечи приобнял. «Извращенец! Тебе понравится». «Рано?» «Рано. Стой. Стой, говорю. Я буду тренироваться». «Да помолчи ты, дурак. Я к тебе не подкатываю. Кто еще из нас извращенец?» «Заткнись и сосредоточься на моей вибрации. Постарайся уловить ее форму». «С каких пор у вибрации есть форма?» «Скорость, ритмичность и все остальное, что сможешь уловить». «А тебе обязательно обнимать меня сзади? Вдруг кто увидит?» «Чем быстрее научишься, тем быстрее отстану». «Твой наставник тебя так же учил?» Он бил меня палкой. «Палкой?» — закашлялся Рязана. «Идиот!» — вздохнул я. «Хочешь, покажу, какой палкой он меня по спине ебачил, когда я тупил? Мы в лесу, тут много палок». «Все, все, молчу». «Может, этому извращенцу девушку найти?» «Мне бы тоже не помешало. Жаль, что в лагере с ними дефицит». Шутки закончились, я попытался через свою вибрацию влезть в покров Рязана и заставить его тоже вибрировать, чтобы парень подхватил и продолжил. Сразу не получилось, но минут через 15 Рязана заорал, что чувствует посторонние процессы внутри себя. На что я ему ответил, что он дурак, и надо им не сопротивляться, а наоборот, прислушиваться и усиливать. После очередной порции ругательств он начал делать то, что требовалось, а еще минут через 20 до него дошло. Остальное — дело техники. Взять одну завибрировавшую точку и распространить этот процесс на весь покров. Но то, что у меня получилось почти сразу, парню давалось с большим трудом. Контроля ему явно не хватало, да и запас энергии подошел к концу. «Отдыхай», — смилостивился я. А сам поднялся, потянулся и кинул темное лезвие в ветку над нами. Раздался вскрик, ветку перерубило и сверху рухнула Хала. «Да я тебя убью!» — закричала она, плюхнувшись на задницу. «Без покрова, замечу, который она не умела держать в полноценной форме. Да и закалка у нее слабовата, как только на дерево залезла». «Ну, попробуй», — предложил я ей. Холодная насмешка остудила пыл девушки, но язык она не захотела прикусить. «Что это вы тут делали? Я помешала вашему свиданию». «Как раз собирались переходить к поцелуям», — невозмутимо ответил я. «А ты что, хотела присоединиться?» Если кто-то решил использовать похабные шуточки, то ему следует обзавестись соответствующим опытом, изучить матчасть, так сказать. А Хала явно была не из таких. Вон как рот открыла от удивления и не нашлась, что сказать. Глазками хлопает, переводит взгляд с невозмутимого меня на закашлившегося Рязана. «Ты почему тренировку пропустила? Спросил я, когда стало ясно, что пикировка закончилась, так и не начавшись. «Так ты же занят был». «И что? Это повод не тренироваться? А я-то думал тебя на задание взять, но, видимо, мала ты еще». «Как это мала?» Вспыхнула она, но быстро сдулась. «Что за задание?» «Да так, мне надо несколько кайтши убить, а одному лень по лесу ночью прыгать. Рязана, ты как? Хочешь присоединиться к смертельной авантюре или будешь спать в своей мягкой постельке?» «Откуда ты знаешь, что его постель мягкая?» — ляпнула Хала и тут же покраснела пуще прежнего. Хала, а я и не знал, что ты тоже извращенка». «Вы с Рязаной определенно друг другу подходите». «Что? Что?» — девушку добил захохотавший Рязана. «А я подумал, что девушку точно надо бы найти, да поскорее. Организм-то растет, и вполне конкретное желание уже давно начали появляться. Только вот в лагере с этим беда. Нет здесь свободных дам. Не хал уже соблазнять. Как-то это... как-то...» «Да я и сам не знаю, почему эта мысль не нравится. Пусть ее лучшая Рязана охмуряет. Не зря же он к ней первым знакомиться пошел». Вспоминалась Кая, которая в последний год расцвела. Но это видение я откинул подальше. Она ушла, и наша дружба закончилась. Пока я думал о своем, Хала пыталась решить, кому врезать. Мне или Рязана. Выбрала она парня. Я это воспринял как искреннее уважение ко мне. Ну, или страх отхватить. Наверное, Рязана бы легко увернулся, но он полностью истратил резервы на тренировке и оказался почти беззащитен. Увернуться успел, руку перехватил, но и Хала какие-то выводы сделала. Боднула его плечом и отбросила в сторону. «Так-то!» — хмыкнула она и отряхнула ладони. Я на это головой покачал. «Ладно, дети. Пошел я сам тренироваться, раз вы не хотите». «Погоди». Хала взяла себя в руки. «Я вообще-то заниматься пришла». «Так занимайся. Что с твоей техникой мягких касаний?» «Я дома пробовала. Посмотришь?» «Показывай». Хала продемонстрировала, что пусть чуть-чуть, но ее движения стали лучше, да и контроля прибавилось. Похвалив, велел девушке продолжать. А сам пошел разбираться, почему нельзя держать вибрирующий покров и усиливать оружие одновременно. «Рязана!» — тихо позвала Хала, когда я рано отошел в сторону. «Чего тебе?» — с ленцой спросил парень, которого короткий полет ничуть не смутил. «Он про темную ночь, серьезно?» Я пока не всегда понимаю, когда заканчиваются шутки, и Арана говорит серьезно, задумчиво ответил Рязана. «Но я не могу выходить в темную ночь!» Брови Рязана поползли вверх. Он привык видеть Халу разозленной, но никак не паникующей. «Так откажись?» Хала замерла и задумалась. Ей не приходило в голову, что можно просто отказаться. «А ты сам?» «У меня нет темных таинств». «Да и кайтши для меня неудобный противник». Выходить против этих существ с голыми руками было чистым самоубийством. «Ты откажешься?» «Не знаю». «Что это значит?» «Эрано странный. Вдруг он меня уговорит участвовать в авантюре». Хала украдкой посмотрела в сторону Эрана, что создал вокруг себя видимый вибрирующий покров. «Этот может», — нехотя признала она. «Не понимаю. Стоило попытаться вызвать вибрацию вокруг копья, как покров разрушался. Я и так пробовал и эдак, пытался всеми силами, но ничего не добился. Не было ощущения, что не хватает контроля или чего-то другого. Словно на каменную стену наткнулся и дальше не пройти, пока с другой стороны не впустят. Впервые такое вижу». Все предыдущие таинства решались техническим подходом. Если что-то не получается, значит, чего-то не хватает. Энергии, развитых энергоканалов, практики или контроля. Чего-то, что можно развить за счет стандартного подхода. Либо через тренировки, либо через поглощение специй. Но в пустом таинстве я встретил что-то другое. «Я в лагерь. Продолжайте заниматься!» — крикнул двоим недоученикам. Они что-то проворчали в ответ, неразборчивое, но уточнять я не стал. пока шел, обдумал следующие шаги. Сегодня на тренировке я видел внутреннюю практику на укрепление тела в исполнении солдат самого Кристиана. Это знание стоило того, чтобы осмыслить его и взять на вооружение. Может, не все сразу, как подозреваю, чтобы достичь их уровня, нужно много специй, которые еще попробуй достань, но... А вот что «но» буду думать после того, как опробую на деле. Но лучше это делать в тишине, без посторонних глаз рядом. Мне бы выделить под это дело недельку, да с хорошим финансированием. Вопрос денег — это главная проблема, которую мне надо решить. Многие специи можно достать лично. Точнее, в теории можно. А на практике задача маловероятная. Некоторые специи выращивают в деревнях. Их можно купить. Украсть не вариант, потому что это надо узнать, когда они созревают, прийти в нужное время и не попасться. В общем, схема слишком муторная и завязанная на строгие временные рамки. Проще купить, заработав на чем-то другом. Помимо одомашненных специй, было еще три вида. Дикие, которые собираются на определенных территориях. Стоит ли говорить, что их тоже контролируют, и законный доступ к ним получить не удастся. Либо тайно проникнуть и бегать по каким-нибудь лесам да болотам с нехилым шансом попасться и потом уносить ноги от погони, либо снова платить. Второй вид специй добывался из тварей ночи, третий — из зон соприкосновения. Как в случае травы, которую мы с Кай собирали на границе соприкосновения двух миров во время мертвой ночи. Вот и получается, что самому специи вроде достать можно, а на деле это всегда сопряжено с риском, временем и финансовыми затратами. Кое-какие задумки у меня были. Надо посмотреть, что это за пустые ночи такие. Если среди наших так мало тех, кто освоил пустые таинства, то это преимущество, которое можно обратить в звонкую монету. Третьим пунктом в списке моих дел шла подготовка к темной ночи. Сергиус прав. Мне ох, как нужны сердца Кайтши. Всего десяток способен решить мои проблемы на пару недель вперед. Четвертым пунктом обдумал заброшенное таинство воли, позволяющее управлять предметами. Один раз камешек, пропитанный моей силой, спас жизнь в бою с рыжей. А я так плохо поступил с этим таинством и дальше его не практиковал. Нужно это исправить, я даже знаю как. Но позже. Сейчас, пока восстанавливаю энергию, нужно другим заняться. Еще одним пунктом, который прибавит нагрузки. Я должен был найти Церена Скрытного. Для чего собирался пройтись по лагерю. Когда добрался до него, прошел проверку, а дальше отправился бродить по улицам. Полностью энергия восстанавливается за сутки. Наполовину где-то за пару часов. За полтора, если медитировать. Дальше скорость падает. Поэтому в планах эту пару часов походить, пообедать нормально и вернуться в лес. К тренировкам. Бродить по лагерю, чтобы найти того, кого прозвали «скрытным», затея, обреченная на провал. Хотя бы потому, что во многие места мне нет доступа. Сидит он себе у какого-нибудь аристократа в гостях, и все. Мой поиск обречен. Но я еще хотел лагерь рассмотреть, да и за людьми понаблюдать. Дар постепенно набирал силу. Я замечал все больше, и где-то через час голова загудела от обилия информации. Ее было настолько много, что я перестал обращать внимание на чужие тайны. Слишком их много. Скрытое оружие, особенности покровов, другие таинства, которые неизвестно, что делали. Если я просто каждый день начну применять то, что вижу сейчас, через месяц сделаю совершенный покров. Или через полгода, потому что отличия это я видел, но не мог оценить их эффективность. На меня навалилось философское состояние. Я так долго хотел попасть в место, где собраны знания. Это случилось, но радости никакой я не испытывал. Старая причина поиска знаний утратила смысл. Мне больше некуда возвращаться. Я собирался допросить рыжую жрицу, но что-то внутри знало, что она не обманула. Это простое признание было способно уничтожить меня, поэтому я запрещал себе об этом думать. Если бы мог, ушел бы тренироваться и делал бы это с утра и до ночи, успокаиваясь только когда падал бы без сил. Но это глупо. У тренировок есть предел, после которого начинается вред, а не продвижение вперед. Специи способны отодвинуть этот предел, но опять вопрос упирался в деньги. В таком меланхоличном настрое, думая о своей дальнейшей судьбе да заработках, я увидел странного человека —